Девчонка возмутилась и хотела что-то возразить, но Шамсут уже подогнал к ним многоместный флайер и услужливо распахнул перед пассажирами дверцы. Балат тут же плюхнулся на переднее сиденье, заняв место рядом с водителем, предоставив остальным выбирать себе места по вкусу в задней секции флайера. «Куда летим, дорогой?» «Пока туда», — ткнул пальцем вверх капитан. «А потом определимся. И отгороди кабину своего членовоза. Надо приватно потолковать тет-а-тет, желательно в спокойной обстановке». «Нет проблем, дорогой». Такси «Флэр» взмыл в воздух, перемахнул через ряд зданий и завис метров в пяти над площадкой стоянки флайеров самых разнообразных видов и размеров. За спиной Блада возникло матовое силовое поле, отсекая его и водителя от остальных пассажиров. 100 кредов в час — это, конечно, мило, — приступил к беседе капитан. Но у меня есть более интересное предложение. — Говори, дорогой, я тебя внимательно слушаю. — Предлагаю на первых порах поработать на меня даром. — Вах! — Вах будешь говорить потом, когда подсчитаем прибыль. Но чтобы ее получить, надо очень сильно постараться. 1% от общей суммы сделки считаю у тебя в кармане. 10%. Тут же ринулся в атаку Шамсут. 0.5%, ледяным тоном сказал Блад. От какой суммы? Сам зацени. Коммуникатор Блада развернул голограмму со спецификацией живого груза Арабеллы. До одного взгляда на него Шамсуду было достаточно. «Вайме! Согласен на 1%!» «Так и быть, я сегодня добрый. Но все накладные расходы на тебе», — строго сказал Блад. «Плевал я с большой минарет на такой мелочь. Только в торговой федерации не ходи, без штанов оставят». «А куда ходи?» — усмехнулся Блад. «Мистера Спути, знаешь?» «Ну, что-то слышал», — нагло соврал Пит. «Там серьезные люди, собирайся». «Аукцион?» «Без налог на прибыль». «Понятно. Черный аукцион. И сколько на нем можно выручить за это добро?» — кивнул на спецификацию Блад. «Сегодня не очень много. 1 000 000 кредов, не больше». «Ага. А почему именно сегодня немного?» «Серьезные люди за другим на аукцион пойдут». «Зачем именно?» «Вай! Какой-то шутник запрос сделал. На яичко изумрудных куриц. Большая редкость. Серьезные люди яичко купить хотят». «Не такое вот?» — высветил голограмму с изображением изумрудного яйца Блад. «Вах!» Глаза Шамсуда полезли на лоб. «С этого будешь иметь 1%, если с серьезными людьми вне аукциона сведешь». «Оф!» — с трудом перевел дух Шамсуд. «Надо Махмуду позвонить. Пусть свой мальчиков подгонит». «А без Махмуда не обойдемся. Ограбят». Глаза Шамсуда затуманились, и капитан сразу понял, в каком направлении пошли мысли новоиспеченного компаньона. Кабина таксифлера была такая просторная, что Блад без труда выдернул из ножен шпагу и заставил ее светиться. «В принципе, не возражаю, но предупреждаю сразу. В моей команде 2 ликвидатора с уникальными способностями, выращенные в секретной лаборатории Федерации и прошедшие спецподготовку к ГБ. А товар находится в особой секции моего корабля под такой защитой, что попытка его штурмовать взорвет ваш Терраспутий ко всем чертям вместе с планетой». «Вах! Зачем так нехорошо сказал? Шамсу слово дал». «И как хозяин его обратно взял?» Шамсут расхохотался. «Я тебя понял, дорогой. Охранять будут. Ни из кого волос не упадет». когда начнется аукцион? Как только в Терраспути прилетим, серьезные люди уже ждут яичка. Корабли посадка ждут. Никто на корабль Федерации не подумал, — заржал Шамсуд. Так чего мы ждем? Полетели? Подожди, дорогой, Махмуд предупредить надо. В воздухе перед Шамсудом появилось изображение бородатой личности. Махмуд, серьезное дело есть. Этих людей видишь? Шамсуд высветил пассажиров салона. Вижу их, что надо. Махмуд выразительно чиркнул себе ребром ладони по горлу. Ни в коем случае. Охранят их, как родная мама. И они тебе, как брату, много денежек дадут. Поднимай бригаду. Охранять тайно. Внес коррективы Блад. Они ничего заметить не должны. Это кто, Шамсуд? Нахмурился Махмуд. Это наш клиент. Очень хороший клиент. Понял, куда мальчиков подгонять? К Терраспути, к Золюбикам. Считай, они уже там. Махмуд отключился. К Золюбикам? Насторожился Блад. Что-то мне это не нравится. Во имя, какая разница? Зато большие деньги дают. Многоместный флайер с гордым названием «Кадиллак» сорвался с места и рванул в сторону мыса Терраспути, центр всех мыслимых и немыслимых удовольствий планеты Блуд, где рестораны, казино, дома терпимости и прочие развлекательные центры были практически на каждом шагу.